График снижения веса. В процессе снижения веса бывает разумно вести график этого процесса. Во-первых, наглядно видны успехи, и это подкрепляет в трудную минуту. Во-вторых, очень скоро вы обнаружите, что в процессе снижения веса бывают периоды, когда килограммы стоят на месте, но зато в это время уходят сантиметры. Бывают периоды, когда объемы на месте, но уходят килограммы. А бывают периоды, когда и килограммы, и сантиметры стоят на месте. Такие периоды мы так поэтически называем ступеньками в процессе снижения веса. Такая ступенька может быть достаточно длительной, до 3 недель. В это время в организме происходят важные процессы, связанные со снижением веса. Подтягивается кожа, восстанавливаются внутренние органы, выводятся продукты распада жира. Организм как бы берет паузу, и она совершенно ему необходима. Мы сразу хотим сказать, в норме вес сбрасывается со ступеньками. Чаще всего лишние килограммы, как большевики, расходятся группами по 2-3. И здесь возникает очень коварный момент. Представьте себе человека, у которого вес долго стоит на месте. Он все делает правильно, а вес все равно стоит на месте. 3 дня, 5, 10. И тут на сцене, как обычно, появляется тетя Липа. Что она говорит? Ну и где результат? Ну что, похудела? Я же тебе говорила, у тебя голубое сало. Оно тугоплавкое, оно не поддается. Давай уже с горя нажремся, что ли. А завтра снова будем придерживаться. Человек объедается, что он видит на утро на весах. Если прибавку или без изменений, это еще ничего. Самое коварное, когда утром на весах он увидит снижение веса. Вес сбросился не потому, что человек вчера объелся, а потому что пока была ступенька, в организме происходили очень важные процессы. Подтягивалась кожа, восстанавливались внутренние органы. Когда организм готов, происходит снижение веса. Но что шепчет тетя Липа? Ага. 2 недели мы все с тобой делали, и никакого результата. Стоило только наесться как следует, сразу же снижение веса. Мы с тобой открыли секретную дорогу к стройности. Сейчас будем объедаться каждый день, быстрее всех похудеем. Но иногда вес слишком долго стоит на месте или даже отскакивает в плюс. Представьте себе состояние человека, когда утром на весах он видит плюс 500 грамм или даже килограмм. Здесь сразу давайте представим. 1 килограмм жира. Помните? Желтого, липкого, с красными кровяными прожилками. 1 килограмм жира – это 9000 килокалорий. Примерно 17 плиток шоколада. Вспомните, не съели ли вы накануне случайно 17 плиток шоколада? Если съели поделом, это расплата за грехи. Если нет, то скорее всего это не жир. Скорее всего, это задержка жидкости или какие-то другие проблемы, которые мы сейчас с вами обсудим. Итак, основные причины замедления в процессе снижения веса. Что может помешать в процессе снижения веса? Первое. Нарушение наших рекомендаций. Нарушение рекомендованной калорийности, нерегулярное питание или употребление алкоголя в любых количествах может замедлять снижение веса, это правда. Как-то навстречу через месяц пришли 2 мужчины, один из них сбросил 8 килограмм, а второй 4. Тот, который сбросил 8, сказал: «Мне очень надо похудеть побыстрее, и я исключил весь алкоголь». Тот, который сбросил 4 килограмма, с улыбкой заметил: «А я в течение всего этого месяца иногда пил пиво». Но вы знаете, я думаю как, для меня минус 4 с пивом – это лучше, чем минус 8 без пива. Действительно, употребление алкоголя замедляет снижение веса. Не стоит превращать это в запрет. Но если накануне вы выпили бокал вина, не стоит ждать снижения веса на следующий день. Будьте готовы к тому, что какое-то время вес может стоять на месте. Вторая причина замедления в снижении веса – это задержка жидкости в организме. Как узнать, что у меня в организме задержка жидкости? Прежде всего, отеки. Мешки под глазами на утро, следы на теле от резинок, ремней к вечеру. Иногда бывает скрытая задержка жидкости, когда отеков вроде бы не видно. И существует косвенный критерий, который позволяет заподозрить задержку жидкости в организме. минус 1 кг на весах должен соответствовать минус 1 сантиметру по среднему объему. Если у вас минус 5 кг и минус 5 сантиметров, скорее всего, в организме все идет правильно, все идет хорошо. Но если у вас минус 5 кг и минус 1 сантиметр, можно предположить, что в организме что-то не так. Причины задержки жидкости бывают разные. Чрезмерное употребление соленого, в период так называемых критических дней при заболеваниях, даже расщепление жира сопровождается большим выделением внутренней жидкости. Что делать? Прежде всего, легкие физические нагрузки, танцы, плавание, прогулки – все это обладает определенным лимфодренажным эффектом. Баня, сауна, если позволяет здоровье, если можно, если любите. Массаж. Есть специальные лимфодренажные техники массажа. В крайнем случае растительные мочегонные сборы. Мы не рекомендуем употреблять мочегонные таблетки без консультации со специалистом, так как они могут нарушать водный электролитный баланс крови. В некоторых случаях могут быть эффективны различные физиотерапевтические процедуры, направленные на лимфодренажный эффект. В любом случае имеет смысл проконсультироваться со специалистом. Важно помнить, что для того, чтобы успешно выводить лишнюю жидкость из организма, необходимо выяснить, в чем причина отека. Задержка жидкости – это, пожалуй, самая частая причина замедления в процессе снижения веса. Как это часто бывает? За первый месяц женщина сбрасывает 6 кг. Радостная такая, веселая, прямо летает. За второй месяц она сбрасывает 2. Она, конечно, летает, но уже как-то низенько. А если по-честному, то она вся в тревоге и полна мрачных предчувствий. Существует такой прибор – анализатор состава массы тела, который может показать, сколько у человека в организме жира, сколько воды, сколько костной массы, сколько пельменей он вчера съел. Всю правду видно о человеке по этому прибору. И по этому прибору видно, что за второй месяц у этой женщины жира стало меньше на 4 килограмма. Процесс идет, жир расщепляется. Но за это же время прибавилось воды на 2 литра. Говоря человеческим языком, она отекла. В итоге минус 4 по жиру, плюс 2 по воде. На весах она видит минус 2. У нее нет никаких проблем с расщеплением жира. Главная ее проблема – задержка жидкости. Третья причина замедления в процессе снижения веса – это проблемы со стулом. Как часто у воспитанного интеллигентного человека должен происходить стул? От 2 раз в день до 1 раз в 2 дня. Это норма. Если чаще, не беда, это только поможет сбросить вес. Если реже, серьезная проблема. Стулу нужно помогать. Что делать? Прежде всего, добавляйте в рацион продукты, содержащие клетчатку. Овощи, хлеб из муки грубого помола, грибы, отруби. Можно добавлять их в еду или заваривать отдельно. Специфические продукты, которые помогают кишечнику. У кого-то молочные продукты, у кого-то свекла, у кого-то киви. Все индивидуально. Так называемые эубиотики. Бифидо, лактобактерии тоже бывают эффективны. В крайнем случае можно принимать растительные слабительные препараты, но опять же после предварительной консультации со специалистом. Как-то пришла женщина, говорит: «Все, как вы сказали, делаю, вес уже 3 недели стоит на месте». Мы начинаем перебирать основные причины, доходим до стула, тут-то она и восклицает: «О, я уже забыла, как этот стул выглядит в лицо. Решила, что за ненадобностью, кушаю ведь меньше». Она выполняет простейшие рекомендации для нормализации функции кишечника, и буквально спустя некоторое время звонок, и прямо по голосу чувствуется, что у нее было. Говорит: «Спасибо огромное, снижение веса продолжается, процесс пошел». Четвертая причина замедления в процессе снижения веса – это хронический стресс. Я по опыту проведения тренингов часто замечал удивительный факт. Через месяц приходят люди. И вот две женщины рядом сидели, все одинаково слушали, вроде бы даже похоже. При этом одна сбросила 6 кг за месяц, а вторая только 3. Почему такая разница? Один простой вопрос позволяет понять почему. А какие новые удовольствия появились в вашей жизни за этот месяц? А как вы воспользовались тем, что сбрасываете вес? А как улучшилось качество жизни за этот месяц? И та, которая сбросила 6 килограмм, начинает рассказывать и загибать пальцы. И одежды я новой купила, и на танцы хожу, и на коньках катаюсь. А та, которая сбросила 3 килограмма, смотрит и сердито бурчит. Да какие у меня могут быть удовольствия в жизни? Я женщина приличная, я бухгалтером работаю по 12 часов в день. И еще на работу, и еще с работы. Калории ваши считаю, чтобы вы тут лопнули вместе с ними. Вот и все мои удовольствия. При хроническом стрессе в организме даже выделяются гормоны, которые тормозят расщепление жира, и это биологический факт. Пятое. Беременность. В процессе снижения веса фертильность, риск зачатия и деторождения возрастает многократно. Помните об этом, и мы серьезно вас предупреждаем. По этому поводу никакие претензии потом не рассматриваем. Ну и шестая причина – это заболевания. Прежде всего эндокринные. Сниженная функция щитовидной железы, нарушение функции половых гормонов и ряд других заболеваний могут повлиять на скорость снижения веса. И здесь уже нужно обследование и коррекция этих заболеваний. И это все. Если вес долго стоит на месте, у этого всегда есть причина. Это не происки инопланетян, не погнутые гены. У этого всегда есть причина. И здесь всегда существуют два варианта. Первое. Можно биться в истерике, колотиться от страха и с дикими от безысходности криками совершать набеги на холодильник. Ну и второе. Можно разобраться, в чем причина замедления в процессе снижения веса, устранить ее и спокойно сбрасывать вес дальше. Грамотные специалисты всегда могут в этом помочь. Еще раз запомните, если вес долго стоит на месте, у этого всегда есть конкретная причина. Можно ее устранить и спокойно сбрасывать вес дальше. А как можно ускорить обменные процессы? Как можно сделать так, чтобы организм сбрасывал вес с максимальной быстрой скоростью и при этом безопасно для здоровья? Первая группа способов – это диетологические способы. Ем и сбрасываю вес. Ну, прежде всего, мы рекомендуем дробное питание с достаточным количеством животного белка. Обязательно в вашем рационе должны быть морепродукты. В них содержится йод, при дефиците которого могут замедляться обменные процессы. Поэтому хотя бы изредка, хотя бы иногда какие-то морепродукты должны присутствовать в вашем рационе. Максимально разнообразное питание. Чем разнообразнее вы питаетесь, тем быстрее сбрасываете вес. Второе. Очень мощно ускоряют обменные процессы легкие физические нагрузки. Танцы, плавание, прогулки – все это ускоряет обменные процессы, позволяя сбрасывать вес быстрее. Есть возможность двигаться – двигайтесь. Есть возможность пройти остановку – пройдите. Есть возможность пробежать по ступенькам хотя бы вниз – пробегитесь. Вы быстрее сбросите вес. Ну и третье. Мощнее всего ускоряют обменные процессы – эмоции. Причем те, которые связаны с возбуждением. Всякий раз, когда ваше сердце бьется чаще, причем неважно, от счастья или даже от злости, жир горит немного быстрее. Поэтому больше положительных эмоций в процессе снижения веса. Это поможет вам сбросить вес максимально быстро и при этом безопасно для здоровья. И сегодня